Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 122. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. Сегодня я могу сообщить добрую весть тем, кто знает о своем грехе. О люди, знающие вину своего греха, позвольте сказать вам, посмотрите на Иисуса. Подумайте, ведь медная змея была установлена в центре стана, чтобы каждый укушенный мог посмотреть на нее и остаться в живых. Христос был вознесен, чтобы все верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Грешник, дьявол шепчет тебе, что это обещание не касается тебя. Ответь ему просто. Слово «всякий» никого не исключает. Я вижу большую грешницу со всеми ее прегрешениями, сокрушенную и подавленную своей греховностью. Она говорит, «Это невозможно, Христос не может спасти меня». Но она слышит это слово «всякий», смотрит на Иисуса и остается в живых. Вы, посидевшие в грехах и безбожии, подумайте, что есть Спаситель как для больших, так и для маленьких грешников. Один и тот же Спаситель для седых голов и для младенцев. Один и тот же Спаситель для бедных и богатых. Один и тот же Спаситель для дворников и для князей. Один и тот же Спаситель для извергов в человеческом образе и для святых, для всех. Каждый, кто посмотрит на Христа, останется жив. А вы, утверждающие, что не можете верить, если Бог подарит вам хотя бы ползерна веры, то обратите ее на небо. Если вы только можете сказать: «О Господь, я хочу верить, помоги моему неверию». Если только можете протянуть руку вместе с Петром и сказать: «Господи, помоги мне, я погибаю», то этого достаточно. Приди к моему Спасителю. Обещания Иисуса надежны, как клятва. Отдайся в руки Господа, и если Он не спасет тебя, тогда Слово Божие лжет, и Бог нарушил свое обещание. Но поскольку этого никогда не произойдет, то я говорю тебе, всякий, верующий в Него, не погибнет, но имеет жизнь вечную.